Почему поезда не сталкиваются? По железной дороге ежедневно перемещаются сотни пассажирских и грузовых поездов. Тормозной путь состава весом 1000 тонн, движущегося с большой скоростью, составляет несколько километров. Даже если машинисты поездов, несущихся навстречу друг другу, увидят приближающуюся опасность, избежать столкновения будет невозможно. Однако крушения железнодорожных составов случаются крайне редко. Почему же поезда не сталкиваются? Когда поездов было мало. Первые железные дороги были короткими, по ним чаще всего ходил всего один очень медленный по современным меркам поезд, и сталкиваться ему было просто не с чем. Когда на некоторых линиях появилось два поезда, их отправляли с конечных станций в одно и то же время. Примерно посередине пути оборудовали разъезд, место, где линия раздваивалась, и встречные поезда могли разминуться. Поезд, приехавший на разъезд, ждал встречного собрата и продолжал движение только после его проезда. Полисмен, считающий минуты. Со временем железные дороги стали гораздо более протяженными, по ним пустили много поездов. Чтобы упорядочить их движение, например, в Британии ввели специальную должность полисмена. Он засекал время, прошедшее с момента отправления поезда, и вывешивал сигнал для машиниста следующего состава. Если прошло меньше 5 минут, то сигнал был запрещающим, если от 5 до 10 минут — обязывающим ограничить скорость, если больше 10 — разрешающим. Без участия человека. Конечно, такая система была ненадежной, ведь полисмен мог ошибиться в расчетах, поэтому люди придумали автоматическую сигнализацию. Она подавала сигналы машинистам без участия человека. Сначала для этого использовали семафоры, которые переключались после прохода поезда. Им на смену пришли светофоры, устройства с лампочками внутри. Светофоры были видны издалека, поэтому у машинистов появилось больше времени для торможения состава в случае опасности. О поезде предупредит звонок. С расширением сети железных дорог возникла необходимость в системе сигналов для людей и машин, пересекающих железную дорогу. Сегодня железнодорожные переезды оборудуют светофорами и звонками, которые предупреждают о приближении поезда. На самых оживленных ставят шлагбаумы, перекладины, которые закрывают путь. Если сигнализация работает, значит поезд близко, даже если ты его не видишь. Нужно подождать. Безопасность превыше всего. Чтобы машинист точно знал, какой сигнал впереди, в кабине установлен собственный дублирующий светофор. Но и это еще не все. Каждый поезд оборудован устройством, которое не позволяет машинисту превысить скорость, проехать на красный свет или отвлечься от управления. Так что железная дорога — совершенно безопасный вид транспорта.